а потом Аф, как официальный представитель от призраков, нерешительно выступил вперед. — Я попробую тебе объяснить, госпожа. — Уже лучше, — приободрила его я. — Только давай теперь без госпожи, так дело пойдет гораздо быстрее. Аф странно сверкнул глазами, что, признаться, в полумраке выглядело жутковато. Но я устояла перед его неземным очарованием и кивком подтвердила, что готова слушать. «Мы когда-то действительно были людьми», — осторожно начал он, неотрывно следя за выражением моего лица. «Ты правильно догадалась, но теперь от нас остались только души и смутное ощущение того, что так было не всегда. Мы почти не помним, что с нами случилось, кем мы жили, где и как расстались с жизнью. Знаем только, что всегда умели убивать тварей, и знаем, что очень давно их ненавидим». Я снова кивнула. «Очень хорошо. Раз вы кого-то ненавидите, а ненависть — это исконно человеческое чувство, значит, не все забыли, и значит, еще не все потеряно. Что вас удерживает в таком состоянии?» «Заклятие браслета». «Браслет создали Иары?» «Скорее всего. По крайней мере, нашим первым хозяином был именно Иар». «Как насчет ваших резервов?» «Границ мы пока ни разу не достигали», — насторожился Ас. «Но чем больше душ возьмем, тем сильнее становимся. На время. А потом нам снова нужна будет пища». «Хорошо, я поняла. Как часто вам надо есть, чтобы не чувствовать себя слабыми?» «Хозяин кормил нас примерно раз в месяц. Этого хватало, чтобы его защищать». «А сколько нужно, чтобы вы были сытыми?» — прищурившись, спросила я. Тени переглянулись. «Этого мы не знаем. Сытыми мы еще ни разу не были». «Ясненько. Теперь другое. Насчет твари я поняла. Чем больше вы их уничтожите, тем лучше вам и хозяину. Почему это именно так?» «О том только хозяин и знал». «То есть вы не спрашивали?» «Нам было запрещено спрашивать». Теперь разрешено, — бодро кивнула я. «Следующий вопрос. В прошлый раз ты, Ас...» Тень неуловимо вздрогнула. «Ты говорил, что появление в мире живых потребовало от вас истратить почти все оставшиеся силы. Поэтому, как Хара, вам едва хватило, чтобы покрыть эти расходы. Почему так произошло?» Вот теперь он позволил себе горькую усмешку. «А ты не понимаешь? Чтобы мы не становились сильнее. Хозяева всегда боялись выпустить нас из-под контроля». Я мысленно отметила свой успех. Первая настоящая эмоция от этих ледышек, и поспешила его закрепить. «То есть, я правильно поняла, вас специально сделали зависимыми от чужой жизненной силы и специально наложили заклятие так, чтобы после выхода на поверхность вы были способны лишь на одно единственное занятие — защищать своих хозяев, а после этого проку от вас, что с козла молока? Потому что к тому моменту, когда можно было бы попытаться взбунтоваться, у вас просто не оставалось сил». Тени переглянулись еще явственнее. «В общих чертах, да», — тревожно отозвался Ас. Я нахмурилась. «Как это заклятие можно обойти?» «Насколько я знаю, никак». «Плохо. А напоить браслет чужой магии возможно? Вам это принесет какую-то пользу?» «Напоить возможно. Насчет пользы не уверен». «Еще хуже. Из чего, кроме чужой жизни, вы можете черпать силу?» «Из хозяев», — криво усмехнулся Ас, и я тут же замерла. «Как ты сказал?» «Как ты услышала?» «Мы можем черпать силу из собственных хозяев, когда они позволяют, конечно. Заклятие браслета двухстороннее. Оно работает по принципу маятника. Когда надо, может качнуть